Любопытство было вполне закономерным. Сами посудите. Что бы вы ожидали услышать в начале занятий в школе убийц? Наверное, что-то типа «Здравствуйте, уважаемые убийцы! Сейчас мы будем вас обучать способам наиболее качественного умерщвления людей. Наша методика в 2,5 раза лучше, чем в подобной школе Джорджтауна, да?» Так вот, я с любопытством ожидал начала занятий по специализации. Вдруг телевизор скомандовал: «Внимание! Всем курсантам надеть спецодежду и находиться возле выхода во внутренний дворик. Повторяю». И еще 2 раза то же самое. Затем, спустя несколько секунд, последовал репит на английском, немецком и каком-то вообще тарабарском, по-моему, арабском. «Листья дубовые падают с ясеня». Это я сильно удивился. Когда сильно удивляешься, нужно четко и не спеша произнести эту фразу. И тогда сознание гораздо лучше воспринимает поступающую информацию. Так вот, произнеся медленно и четко известную фразу, я потом сказал вслух же: «Ну и дела. Это что же тут у вас? Международный синдикат убийц, да?» Я некоторое время посидел в кресле, переваривая новость, и пришел к выводу, что если только товарищи просто-напросто не желают произвести впечатление, организация — явление гораздо более серьезное, даже чем я предполагал в самом начале знакомства с ним. И тут же начал меланхолично строить догадки. А может быть, я и вовсе не на СНГ-вской территории? Наши органы наверняка бы не допустили, чтобы где-то в Подмосковье существовала школа подобного типа. Все равно каким-то образом вышли бы на это заведение. А ежели не на нашей территории, то где? И куда в таком случае ихние местные органы смотрят? Каким местом околачивает груши Интерпол? Из задумчивости меня вывел браслет. Я даже не возмутился. Это уже становилось привычным. Достал из шкафа один из комбинезонов, облачился в него, вышел во двор и приблизился к металлической двери. Минуту спустя дверь плавно отъехала в сторону, и я увидел прямо перед собой высокого, широкоплечего субъекта в таком же, как у меня, комбинезоне, но без номера. Субъект был вооружен короткой шарнирной дубинкой с металлическим шариком на конце. Полагая, что меня будут окольцовывать наручниками, я сложил руки вместе и протянул их вперед, чтобы сэкономить время. Но субъект издал хорошо слышимый дребезжащий смешок и произнес: «Куда вы денетесь с подводной лодки, приятель?» А затем он скомандовал следовать впереди него. Я последовал, обозревая местность, и внутренне с ним согласился. «Ага, наверное, никуда я не денусь». Мы двигались по узкому бетонному коридору мимо множества металлических дверей. Слева тоже было бетонное ограждение такой же высоты, что и забор внутреннего дворика. Прошагав 300 метров, мы оказались на здоровенной травяной лужайке размером в 1,5 футбольных поля, застроенной какими-то непонятными сооружениями из кирпича и дерева, похоже на учебный городок. Здесь уже находилось 60 человек, все в комбинезонах. Они молча стояли ровными рядами на незанятом пространстве. У каждого на груди и спине красовался желтый номер. Субъект поставил меня с краю и тут же удалился, видимо, за следующим. Я предположил, что если курсантов много, он в одиночку будет таскать нас как раз до ужина. Однако, по всей видимости, субъектов было несколько, потому что буквально минут через 5 На месте построения оказалось около 150 человеков в комбинезонах. Пока длилось построение, я окончательно обозрел местность и ничего хорошего для себя не обнаружил.